Topic 3. How to change or cancel an order. Тема 3. Как изменить или аннулировать заказ. Can I slightly modify our order? Can I slightly modify our order? Возможно ли незначительно изменить наш заказ? I'm calling about my last order. I would like to expedite delivery. I'm calling about my last order. I would like to expedite delivery. Я звоню по поводу моего последнего заказа. Я бы хотел ускорить доставку. Could you send us model A instead of model B? Could you send us model A instead of model B? Вы не могли бы отправить нам модель А вместо модели Б? Would you be able to reduce by half the number of ordered products? Would you be able to reduce by half the number of ordered products? Вы не могли бы уменьшить в половину количество заказанных изделий?